что у него на уме, но мне ужасно хотелось выяснить. Меня очень радовало намерение подруг за мной ухаживать. Однако перспектива, что эту обязанность возьмет на себя Эдвардс, просто приводила в восторг. «Со мной все будет в порядке, Кэссиди», — заверила я. «Увидимся утром, перед похоронами». Кэссиди, которой ничего не оставалось сделать, как сдаться, покачала головой. «Если мы тебе понадобимся, я знаю». По очереди поцеловав меня, они кивками попрощались с детективом Эдвардсом и ушли. Кэссиди замешкалась на пороге, но Трисия быстренько вытолкала ее в коридор. Эдвардс прошел следом и запер за ними дверь. Вернувшись, он уставился на меня, и это продолжалось так долго, что мне стало неуютно. Хорошо было бы выступить с какой-нибудь колкостью в духе мирной Лой, но мне вдруг захотелось плакать. Скорее всего, это был век один, фаза третья. Что я натворила? В какой степени я виновата в том, что произошло? Что я сделала не так? И что теперь будет? «Почему вы отослали моего адвоката? Разве это законно?» — ляпнула я, потеряв контроль одновременно и над языком, и над мозгами. «Вам давали наркотики?» «Ну, конечно, давали. И это значит, что мне нужно быть очень осторожной, потому что я, кажется, говорю то, что думаю. О вашем присутствии это может быть небезопасно». Я старалась остаться спокойной и сосредоточенной, но меня ужасно отвлекал кончик моего носа, который потерял чувствительность. «Почему? Почему вам надо быть осторожной?» Послышался странный смех. Как оказалось, мой собственный. «Потому что вы стараетесь выведать мои секреты». «А у вас есть секреты?» «А у какой настоящей женщины их нет?» «Действительно». «Вот что, прекратите со мной соглашаться, вы напрасно думаете, что это вам поможет». «Может быть, я так сказал просто потому, что мне это понравилось?» «Понравилось в смысле то, что я сказала, или в смысле я понравилась?» «Для начала то, что вы сказали». «А что я сказала?» «Много чего». Я как будто наблюдала себя со стороны. То есть я понимала, что пора заткнуться, но не могла остановиться. «Вы думаете, я права насчет того, что Ивон убила Тедди?» «Проблема в том, что потом кто-то убил Ивон и пытался убить меня. Мне кажется, что это так или иначе связано с рекламным объявлением, которое должно было выйти в журнале. Ну, об этих классных штучках, которые надевают на туфли. Еще, мне кажется, Тедди пообещал этому парню помочь. Но деньги пропали, потому что, может быть...» «О, да. Вот почему Тедди и Вон воровали деньги у журнала. Или брали на лапу. Или что там еще они могли делать. Но вы можете проверить их банковские счета и все такое, правда же?» Я вопросительно смотрела на него, ожидая ответа. Вот только о чем, собственно говоря, я только что у него спросила. «Мы уже проверили их финансовые документы и ничего не обнаружили». «Так они же хитрые, были хитрые. Есть какое-то недостающее звено, понимаете? Человек, который их всех связывает. И мне уже казалось, что я вот-вот его вычислю, а тут кто-то берет и стреляет в меня. И теперь мне очень трудно сосредоточиться».